Сергей Духарев в то утро молился дома. Вчера перетрудился, тренируя ослабевшие мышцы, и организм обиделся. Утром воеводу не на шутку скрутило. Получив строгий выговор от жены, Сергей отлеживался в постели с головы до ног, покрытой целебными мазями, и до горла, переполненной еще более целебными отварами. Чтобы воеводе не скучно было, рядом с ним был старый варяг Рерих. Два самых известных в Киеве ведуна играли в шахматы. Рерих, как более матерый, угадывал ходы противника лучше и выигрывал. Когда Артем и Славка, возбужденно переговариваясь, вошли в горницу, от армии их отца остался только зажатый в угол канунг, прикрытый единственной башней и пешцом, время которого уже было сочтено. Время канунга, впрочем, тоже. — Вот так! — с удовольствием проскрипел Рерих, скушал своим конным Сергеева пешца и нацелился им же на башню воеводы. Это только в жизни конница не берет башни. В шахматах запросто. — Твоя взяла, — вздохнул Духарев и положил своего канунга на доску. — Ну, парни, рассказывайте, что у вас там произошло. Братья с уважением поглядели на отца. Ведун, ясное дело, мысли читает. Сергей усмехнулся. Читать мысли сыновей ему было просто, все у них на физиономиях написано. А вот насчет ведуна... С того последнего боя на Хортице Сергея больше не донимали сны о прошлом будущем. Словно и не было его. Пропало. И память о мире, где компьютеры, телевизоры и прочие технические чудеса таяла, растворяясь в небытии. Одни смутные тени где-то на окраине памяти. — Ну, что там у вас произошло? — «Славка отличился», — сказал Артем, похлопав брата по крепкой шее. «Князя нашего спас».